Мы начинаем урок 48. Геблет. Страница 19. Строчка 8. Веш лефареш дварав. Я соединю еще следующее предложение с этим. Ядуа де легабей ор 9 гайльон омрим шеэйн шум шинуй кмоши катув 9 покачается 10 цитата ани гавая ло шанити точка. Восьмая строчка. Воеш, лефареш, дварав. И воеш необходимо лефареш пояснить дварав его слова. Зогар. Точка. Ядуа. Де легабей ор. 9. Гайльон. Омрим. Шеэйн. Шум. Шинуй. Кмо ше катув. 10. Цитата. Ани гавая. Ло шаники. 10. После, до точки. 8 после точки. Ядуа, известно. Д. Легабей, что относительно. Ор, света. 9. Гайльон, высшего. Омрим, говорят. Шеэйн, что нет. Шум, абсолютно там, что там нет. Нет, абсолютно никакого шинуй различия. То есть там нет никакого изменения, лучше сказать. Нет абсолютно никаких изменений. Кмо шикату в сокращении. Кмо каф мем шин. Кмо шикату, как написано. Или как сказано, может быть. 10. Цитата. Они гавая, я гавая. Лоша нити, я не изменялся. Точка. Десять после точки. Вехоль гашеймот. 11. Вега кинуим. Гу рак. Баэре хакилим. Шигу 12. Вхинат гарацон лекабель. Хакалюль. Бемалхут 13. Шиги шореш габрия. Точка. Еще можно прихватить одно предложение. Умишам мишталшель 14. Вейореде. Ад леулам газе леганивраим. Точка. Десятая строчка после точки. Вехоль гашеймот 11. Вегакинуим. Гу. Рак. Баэрех. Гакелим. Шигу. 12. Вхинат. Гарацон. Лекабель. Гакалюль Бемалхут 13 Шеги Шорыш Габрия точка. И дальше еще закончим. 13 после точки. Умишам Мишталь-Шель 14 Вейореде Ад Леолам Газе Леганивраим. Точка. Десятая строчка. Вехоль а все Ашеймот имена 11 Вегакинуим и прозвища Гу они рак, он говорит вообще-то, но они рак только Баэреха Килим по отношению Килим Шигу, что это? Вот это имеется в виду, что это? Он, что он? Ну, он говорит, что это? 12. Вхинат. Аспект чего? Желание. Гарацон. Желание. Чего? Лекабель. Получить. Гакалюль. Включенного. Которое включается. Бамалхут. Фумалхут. 13. Шеги. Что она? Шорыш, корень, абрия, творение, точка. Умишам после точки и оттуда. Мишталь-шель развивается. А 14. В йореде. И опускается ад до леолам мира, газе этого мира. Леганивраим, к творениям. Посмотрим, что у нас еще неизвестно. Шеймот, а шеймот имена, шем имя, а шеймот, шеймот имена. А шеймот имена. С определенным артиклем. Следующее у нас будет в 11 строчке. У нас стоит Акинуим. Кинуй единственное число. Кинуим множественное. Прозвище. То есть, что значит имя? Имя, имя это как Гавайя, Элоким. Это имена Творца. Шакай. Кель. Как мы говорим, я перед этим вставляю буквочку К перед именем, чтобы не сказать в попусту имя. Цеваот, да, как Есот, например, Цеваот, воинство, все это имена. Адни, тоже имена. Экье. Как Кетер, Эки и так далее. А Кинуим, прозвище, прозвище, это, как мы знаем, мы учили это в Эцхаим, ну еще раз, а прозвище это как Рахамим, милосердный, Ханун, милостивый и так далее. Четвертое слово в строчке одиннадцатой. Баэрех. По отношению. В отношении кого, чего. Баэрех. Эрех это отношение. Эрех тоже означает у Иуды, означает тоже понятие. Все, все слова у нас, остальные все слова у него у нас есть, и эти слова тоже мы знали. А у Мишам, последняя, тринадцатая строчка, последнее слово, Мишталь-Шель, Шальшаль. Видишь так? Шин ламет, шальшаль. Такой вот корень такой повторяющийся из двух слов. Двух букв, две буквы повторяющиеся. Есть много таких слов. Так вот, это означает, как бы, а почему так повторяется? Оно как цепочка. Да? Цепочки повторяются дальше. Все, что развивается, а Мишталь-Шель, значит, развивается. А как развивается, оно как бы по цепочке. Они как бы одно звено надевается на другое, и поэтому также оно передается в этом слове. Шаль-шаль. А буква Тав приходит, входит в него просто как указывающее на то, что это от глагол относится к седьмому типу глагола, то есть возвратный, развивается. Стоит тоже на втором месте. А здесь немножко по-другому, здесь он изменился из-за буквы шин. Здесь такое правило есть, когда это шин, тогда тав уходит на третье место, как мы здесь видим. То есть они меняются местами. Вторая и третья буква. Остальное у нас уже известно у нас.